инспекция Ивановской области предупреждает, что на обледенелой дороге сцепление колес с дорожным покрытием снижается, увеличивается тормозной путь. Мы призываем быть водителями предельно внимательными и осторожными. Следует заранее выбирать скоростной режим, исходя из дорожных условий. Обязательно снижать скорость вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, образовательных учреждений. К тому же водителям рекомендуется выбирать безопасный интервал и дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Избегать резких маневров и торможений. В неблагоприятных погодных условиях внимательность требуется и от пешеходов. Будьте аккуратны при переходе проезжей части. Переходить ее следует только по пешеходным переходам, заранее убедившись в своей безопасности.